Оксана Большакова представляет программу «Автор успеха». Добрый день, дорогие друзья! Оксана Большакова и программа «Автор успеха» теперь уже по четвергам в эфире моего любимого медиапроекта в интернет-пространстве «Радио Викей». И тема наша сегодняшняя очень интересная для многих: когда же учиться хорошо, а когда учиться плохо. И поговорить об этом можно было только с Антоном Девидомом, потому что именно Антон, руководитель Центра развития «Шаг вперед» и учредитель фестиваля «Шаг вперед» в Красноярске, который уже много лет проходит, и в Новосибирске сейчас проходит, и, по-моему, даже в Москве, организатор развивающих проектов у нас в Сибири и в столице. Здравствуй, Антон. Привет. Сколько лет ты занимаешься этим благородным или там тяжелым трудом? С 2010 года. Но на самом деле именно вопросами развития личного и профессионального, ну, скорее с конца 2010-го, а в принципе, если говорить про деятельность, связанную с обучением, то с 2007-го. Ну, до этого я просто занимался узкоспециализированным тренингами по торговле на рынке ценных бумаг, поэтому потом немножко перепрофилировался. Сейчас вот компания, которой ты руководишь, «Шаг вперед», этот тренинговый центр, это вот рассчитано больше на профессиональные какие-то навыки или это на личностный рост, вот на какие-то там психологические усовершенствования человека? Ну вот за то количество лет, которое я занимаюсь, это получается уже 6 лет. За 6 лет центр развития, фестивали, они тоже трансформировались, как-то усовершенствовались. И одно время мы изначально были нацелены на то, чтобы знания и опыт, которые мы даем через тренеров, через тренинги, они были доступны для каждого. То есть это там, ну, в итоге, чтобы информация и опыт, который мы передаем, они были понятны каждому, не специалистам. То есть мы даже фестивали изначально задумывали как фестиваль для всех. То есть есть узкоспециализированный фестиваль для специалистов, там, для маркетинга, для психологов и для так далее. Для психологов вот новосибирские. Да, декадники, вот, например. Декадники, да, новосибирские. А мы изначально задумали именно так, чтобы, ну, любой желающий мог прийти и понять все, вот, все, что дается, и получить максимальный там эффект от этого. Потом стали проводить тренинги после фестивалей, организованных, и тоже для всех. И постепенно-постепенно у нас появились программы уже для так более-менее специалистов. То есть мы стали проводить уже долгосрочные программы NLP-практик, программы коучинга сертификационные. Потом те же выпускники NLP-практик коучинга захотели в это погрузиться уже профессионально, и поэтому появились еще там более профессиональные программы, которые уже недоступны. Ну, и они не нужны простому человеку. Вот они нужны для развития своей профессии, там, коуча или NLP-практика. Скажи, сколько человек, вот ты можешь так прикинуть, прошло через твои добрые руки, через твой центр, через твои фестивали? Ну, вот за это количество лет через фестивали прошло больше 1000, это точно, потому что в среднем на фестивале, на каждом, бывает, ну так, от 70 до, нам было 150 максимум человек. И фестивали у нас, я считал, это у нас будет фестиваль, который в конце августа, у нас будет уже 14-й фестиваль, но это только в Красноярске 14-й. У нас еще в Новосибирске был фестиваль, еще в Москве 2 уже было фестиваля, и будет 3-й там осенью. Поэтому, ну, получается уже там 18 фестивалей, ну, 1500 человек точно у нас было. А сколько прошло через тренинги различные и там NLP-практики и прочее, там больше прошло, я думаю, что, ну, не меньше 2000. Ну, то есть 1500. Ну, все прогрессивное население города Красноярска побывало так или иначе на твоих мероприятиях. Ну, говорят, что нужно там, что это примерно 1%, мы берем примерно 1% от населения там мегаполиса, получается, что миллион у нас, условно говоря, население мегаполиса, а 1% это, соответственно, получается 10 тысяч. Ну, у нас есть еще куда стремиться. Я теперь понимаю, почему ты замахнулся на Новосибирск и на Москву. Да. Там потенциал больше. У нас там есть друзья-партнеры, которые своими действиями, программами, тренингами показывают, что развитие интересно людям, и они понимают в этом, ну, они видят в этом ценность. Мне интересно, вот туда ты везешь, там ты работаешь на местных спикерах, на местных бизнес-тренерах, там, гуру личностного роста, или ты вот туда, да, вот в такие вот более большие города, вроде более продвинутые, везешь в том числе и наших красноярских ребят? Ну, начнем с того, что в Красноярске, когда я организую фестиваль, здесь, в Красноярске, из 20 спикеров-тренеров, которых мы приглашаем со всей России, красноярских 2-3 человека. Это говорит о том, ну, для меня это говорит о том, что есть специалисты более высокого уровня, но, к сожалению, они не в наших городах по определенным направлениям. То есть, есть у нас 2-3 человека. И в основном, если говорить про психологию, психотерапию, если говорить про НЛП, про тот же, то это однозначно Новосибирск. Если говорить про бизнес-направления, бизнес-тренинги, консалтинг и все прочее, это однозначно Москва. Поэтому у нас вот из этих направлений я привлекаю, приглашаю специалистов именно оттуда. А в Москву я привожу фестиваль и организую фестиваль. Я туда привожу саму идею фестиваля. И вокруг этой идеи формируется команда специалистов. Они очень высокого уровня. Они сюда даже не смогут приехать из-за своей занятости. Но они очень включены вот в создание вот фестиваля «Шаг вперед». Они очень загорелись идеей совмещения многих-многих направлений для того, чтобы человек, участник фестиваля, имел возможность прикоснуться к каждому из направлений, выбрать для себя там то, которое для него работает именно сегодня. Вот непонятно мне, человек, который идет к тебе на обучение, он платит деньги, соответственно, у него есть зарплата, есть работа, есть какой-то уже там семья, он чему-то уже поучился, и, скорее всего, там ни одно и ни два высших образования, да? Зачем вообще ему заниматься еще каким-то саморазвитием? Это вопрос такой очень хороший и комплексный. Если говорить про человека, который чего-то достиг, и ну, работа, семья и так далее, то этот человек уже находится на этапе развития. То есть у него не было работы, она появилась. У него была одна работа, она стала, допустим, он стал на более высокий уровень там, по должностной лестнице, да, или у него был маленький бизнес, он стал больше. И человек, который вот таким образом сам развивается, он в какой-то момент приходит к выводу о том, что вот в этой точке он уже сам не может справиться, не может найти решение какой-то своей задачи, найти ответ на свой вопрос. И он знает, что в этом случае можно обратиться к специалисту. И он обращается к специалисту. Это не обязательно психолог. Это может быть действительно там в бизнесе, бизнес-консультант, например. Там в семейных вопросах, вопросах отношения с детьми, это может, специалиста может быть даже книга. Поэтому... Вот как раз хотела у тебя спросить, какие инструменты-то у нас есть для того, чтобы вот найти эти вопросы на свои ответы, решить задачу. То есть это может быть просто книга, да, какая-то по нужной теме. Ну и, соответственно, вот он, интернет. Там полно книг, учебных материалов, видео-аудиолекций, вебинары по $5, понимаешь? Ну, то есть такое количество просто всего, что хочешь, развивайся, пожалуйста. Зачем идти на фестиваль? Зачем идти к тебе на тренинги? Дело в том, что... Ну, я сначала про первую часть расскажу. Mm-hmm. Дело в том, что у каждого человека в жизни есть определенный уровень... ну, что ли, развития, и определенный уровень восприятия на этом уровне развития. На каком-то уровне человек воспринимает определенную информацию только через книги. Тот же самый, ну, там, другой человек ту же самую информацию через книги не воспринимает. У него другой уровень развития. И он ее воспринимает только через общение со своими друзьями, например. И он получает много больше, чем прочитав книгу. Какой-то человек идет на тренинги, и там через практики тоже приходит к каким-то своим выводам. Какой-то человек просто идет и смотрит фильм. И он там делает выводы те же, что и другой человек, читая книги. Кто-то просто заходит в интернет, задает вопрос, получает ответ, говорит, а, ну все понятно, здесь тогда, и двигаемся дальше. Поэтому каждый человек находится на каких-то уровнях развития. Там, это не значит, что один уровень ниже, другой уровень выше. Просто разные уровни развития, разные уровни восприятия. И самое интересное, что если, ну, то есть есть уровни развития, есть темы. То есть, допустим, человек может на своем уровне развития воспринимать вопросы, связанные с семейными отношениями, только через книги. И тот же самый человек может воспринимать вопросы, связанные с бизнесом, только через тренинги. Читает книги, ничего не понимает вообще, что делать. А в тренинг попал и понял, что сделать в бизнесе. То есть в этом случае в каких-то вопросах он понимает больше в книгах, в каких-то вопросах больше в тренингах, в каких-то вопросах больше в общении с людьми. Но через вот, проходя через эти 6 лет моей жизни, я могу сказать, что самый эффективный способ развития – это как раз общение. Это как раз взаимодействие между людьми, и личное взаимодействие. Ну, иногда и через скайп, конечно, можно повзаимодействовать. Но далеко не каждый участник, да и далеко не каждый человек для себя находит пользу в этом. То есть даже взаимодействие между детьми, взаимодействие в паре, оно взаимно развивает людей. Но если они это осознают. Но в тренинге взаимодействие всегда есть. Оно... Вот человек попадает на тренинг, допустим, на 2-дневный или на 4-дневный. Тренинг – это всегда минимум 70% практики. И это всегда взаимодействие личное. Это выгодно отличает тренинги живые, офлайновые, да, от онлайновых. Потому что онлайновые – это, ну, во-первых, это чаще теория, где это рассказывают. Это, конечно, полезно тем, у кого восприятие теории хорошее. Но кроме теории есть и практика. И, как правило, онлайновые тренинги, они направлены на практику одного человека с самим собой. Ну и не у каждого хватает силы воли там, да, или упорства для того, чтобы после прослушивания онлайн там, каких-то занятий пойти и практиковаться несколько недель для того, чтобы достичь какого-то результата. А офлайновые тренинги приходишь, и там, хочешь не хочешь, уже начинаешь входить вот в эти взаимодействия. И даже если вначале желания какого-то нет, есть какое-то там, возможно, отторжение там, от взаимодействия, то при профессиональном тренере через 10 минут уже все эти границы, ну, псевдограницы, они стираются, и начинается взаимодействие, начинаются очень мощные внутренние процессы у каждого участника, которые приводят к каким-то очень важным выводам. И тренинги, они, конечно, это не только практика, это поддерживается и теорией, это поддерживается и чтением различным, потому что и там и раздаточные материалы могут быть, да, и это поддерживается консалтингом, опять же, тем же, потому что тренер всегда рядом, есть возможность задать какой-то вопрос, который, ну, не понял. И он отвечает тебе или там подсказывает какие-то моменты. Участники тоже очень многие моменты раскрывают в тебе, когда ты занимаешься этим, когда ты проходишь тренинг. Чем если ты сам пытаешься вот как-то вникнуть в какие-то темы. Ну вот примерно так. Интересно мне узнать про тебя самого, про тебя лично. Ты 6 лет посещаешь тренинги. Ну, поскольку ты организатор, тебе нужно там присмотреть за хозяйством, за своим, я так думаю. Но я вижу тебя на твоих мероприятиях. И посещаешь открытые мастер-классы и так далее. Ты сам уже ведешь какие-то группы? Вот захотелось тебе то, что ты накопил, а накопил-то ты уникально, да? Каждый бы хотел, кто развивается, вот посетить столько, сколько посетил ты. Уже возникло это желание нести дальше эту информацию? Или нужно ее оставить, и там пусть она чуть-чуть внутри попереварится? Это интересный вопрос. Я просто выбрал другой путь в свое время. Сначала тренинги организовывал для того, чтобы сам участвовать. Ну, это как обычно в начале любого дела тренингового это делается. Потом я понял, что организуя тренинги, я не могу их полноценно посещать, потому что я нахожусь в разных ролях. Я нахожусь в роли организатора и в роли участника. Мне находиться получается не очень хорошо, потому что мне неполноценно, потому что мне нужно быть полноценно в роли организатора в любой момент в течение тренинга, да? Мало ли что произойдет, технические вопросы, какие-то материалы, какие-то еще нужно там какие-то задать, ну, участники какие-то претензии могут высказать, да, которые нужно быстренько разрешить вопросы. Поэтому в какой-то момент я понял, что ходить на тренинги, которые я организую, мне очень сложно. И на фестивалях, которые уже да, не первый год организую, это практически невозможно находиться и ходить полноценно как участник. То есть я в каждый фестиваль, который длится сейчас 4 дня, целых 4 дня, я бываю на двух максимум занятиях по 2,5 часа, и все. Все остальное время – это вопросы организации. И я здесь сделал выбор с точки зрения своего собственного личного развития, что я буду посещать те тренинги, которые я не организую. И я стал, меня приглашают тренеры, меня приглашают организаторы, ну, партнеры, организаторы на другие мероприятия, на которые я приезжаю как участник. Я там не занимаюсь вопросами администрирования, а уже полноценно как участник развиваюсь. То есть я езжу, когда в Москву там готовлю фестиваль «Московский шаг вперед», то я еще параллельно хожу на тренинги тренеров, которые в Москве живут и проводят тренинги в Москве, например. Ну и в других городах, и в Красноярске. Или там на Алтай поехали и позанимались. Единственная программа, которую я посещаю у себя, полноценно как участник, я просто настроился, и у меня просто других вариантов нет. Это курсы NLP-практик, которые я сам и организую. Просто так организовали его до автоматизма, что там не возникает вопросов, что нужно там посреди тренинга что-то сделать. Поэтому вот его я посещаю тоже. И тот опыт, который я накапливаю в себе, я, конечно, могу там организовать какой-нибудь еще тренинг, что-нибудь добавить, свое придумать, скомплектовать и сказать, вот Антон Демидов такой тренер крутой, и ходите к нему. Но с точки зрения эффекта на определенное количество аудитории, это занимает больше энергии у меня, займет больше энергии у меня, там, проводя, ну, если я буду проводить сам тренинги, чем, ну, то есть я сделал выбор между тем, чтобы быть тренером, и тем, чтобы быть организатором. Я сделал выбор в сторону организатора, потому что, будучи организатором, можно организовать намного больше тренингов, чем если я буду тренером. Я как тренер могу в выходные, например, провести только один тренинг, а как организатор за выходные могу провести 4 тренинга одновременно. У нас так и бывает иногда, 3-4 тренинга одновременно в выходные проходят в разных 4 местах, а еще в разных городах. То есть у нас, например, в сентябре будет, например, фестиваль в Москве и тренинги в Красноярске. Вот. То есть вместо славы ты выбрал монетизацию? Монетизация это тоже... Это слава, представляешь, это же слава, Антон Демидов. Вообще, ну, гремит на афишах везде, на радио, на телевидении. Я выбрал... Слушай, монетизация тоже, кстати, да. Монетизация здесь тоже есть. И это действительно с точки зрения стратегической это более такой уровень высокий. Но я больше выбирал из эффекта для людей. То есть я, будучи тренером, я могу поработать с количеством 20 человек, да, один. А если я организую несколько тренингов, я могу за выходные с количеством 100 человек поработать. А если это фестиваль, то и 200 человек. Ты же не один организовываешь. Я знаю, что у тебя отличная команда. Вот девчонки, с которыми я общаюсь уже несколько лет с тобой. Ребята, у которых есть свой бизнес, они на фестиваль как-то подтягиваются, решают административные какие-то вопросы, возят твоих московских звезд там по городу. Вот как, я люблю партнерство. Как удалось собрать вот такую вот команду единомышленников? Сейчас ты это повторяешь в Москве уже второй раз. Да. Ну, говорят, что у меня хорошие... Я умею убеждать. Вот. Ну, просто Ну, во-первых, я за то, чтобы работать в партнерстве. Даже конкуренция – это партнерство. Во-вторых, мы знаем, мы работаем за, в том числе за идею развития, в широком смысле за идею развития. И мы там работаем, есть самый крупный в Красноярске тренинг-центр, там Наталья Дьячук, это бизнес-тренинги, да, мы дружим. Они занимаются направлениями бизнес, привозят крутых тренеров по бизнес, там, маркетингу, там, менеджменту и так далее. Мы занимаемся, «Шаг вперед» занимается там, тренингами личного развития. Вот. И мы таким образом объединяем усилия по общему развитию в городе. Есть ребята, которые вроде как с одной стороны не имеют отношения к развитию, а с другой стороны, как оказалось, имеют. Это ребята, которые организуют различные концерты. Угу. Концерты, там, рок-звезд, там, и так далее. Различные спектакли организуют. Вот, получается, уже второй раз, вот сейчас в июне месяце, приезжал Вадим Демчок со своей командой, и мы «Шаг вперед» организовывал тренинг школы игры, а ребята организовывали спектакли Вадима Демчок опять же. Арлекиняда. То есть это, да, «Арлекиняда» и «Закрой глаза и смотри» спектакли. Вот. И это тоже все процессы развития. То есть на спектакли пришло там суммарно примерно 800 человек. Они получили на спектаклях там свою дозу развития. Кто захотел, пошел на тренинг, и там 3 дня получал тоже что-то для себя находил. Поэтому мы всегда во взаимодействии. В Москве тоже я познакомился с такими высокими специалистами, там лучшие из лучших по, допустим, юнгианские психоаналитики в России, одни из лучших, там лидеры, там представители свежих направлений, там уникальных свежих направлений, которые из Европы и США пришли по развитию, по личному развитию. Embodiment, там, такое направление, которое еще даже до Красноярска не дошло, он только в Москве осваивается. Ты да? уже побывал. Я еще пообщался пока, но еще побываю, да. Вот, и очень много других направлений. Там лидеры NLP-движения вообще в России, там, наши сибиряки, опять же, те же самые, Юрий Чекчурин, который в Новосибирске развивал NLP, сейчас это делает в Москве, они одни из лучших в России. Вот, я с ними тоже взаимодействую, и они тоже готовы развивать эту тему, развивать тему фестивалей. Они открыты к этому, они проводят там различные курсы, и меня приглашают, чтобы я выступил и пригласил их участников их тренингов к себе на фестиваль, например. Интересная форма у тебя на фестивале, которая называется «Табуретка». Расскажи, пожалуйста, о ней поподробнее, потому что город прямо слухами полон про эту табуретку. В свое время я ездил на другой тренинг, не на тренинг, который я не сам организовывал. Это тренинг, который уже больше 10 лет проводит Римма Ефимкина на Алтае, на Ежон ездит это Телецкое озеро. И там я увидел, там 8 дней абсолютно там телефоны недоступны, живем в палатках, с утра до вечера психотерапия там, и так далее. Интересно, познавательно и трансформационно. И там я увидел такой формат, который Рима уже давно проводит. Она предоставляет там после обеда время, там 2-3 часа, свободное время, но в это время она говорит, все участники, каждый из вас, а там 50 человек ездит к Риме, каждый из участников имеет возможность выступить с какой-то своей темой для других участников. То есть поделиться тем, чем хочется поделиться, в чем вы профессионалы там, и так далее. И я тогда уже на Ежоне провел там свой мастер-класс. Мне сама идея понравилась. Участники тоже там получили очень много полезной информации. Мне сама идея понравилась, и на фестивале я эту идею внедрил. И теперь участники фестиваля «Шаг вперед» имеют возможность, мы для них выделяем специально 2 часа, где ни один тренер не имеет права это время занимать. И участники, кто захочет провести какой-то свой мастер-класс, они просто подходят к нам и говорят, я хочу провести мастер-класс там-то, в такой аудитории. И мы составляем отдельное расписание, и потом вот в этот день, когда вот после обеда они должны там 2 часа провести, они во время обеда в ресторане выходят, когда все участники кушают, они выходят перед всеми участниками, берут табуретку, на нее встают. Вот почему табуретка. Да, да, и они на нее встают, и они объявляют о том, что будут проводить свои занятия вот в таком-то месте, и приглашают, и говорят, почему стоит к ним идти. То есть там тоже конкуренция своего рода существует. Вот поэтому табуретка и называется, да. Ну, хороший формат, потому что, конечно, людям хочется поделиться, да, вот эта вот наполненность знаниями, она и попробовать себя в этой роли в спикере, да, и, может быть, кто-то находит на твоей табуретке свое какое-то предназначение. Были такие люди, которые ездили на твои фестивали или на твои занятия как слушатели, и вдруг они сейчас уже по прошествии какого-то времени у тебя профессионально работают, там, преподают, ведут программы, зарабатывают? Пока это один только пример. Есть такой. Один пример, да. Почему один, почему их немного? Потому что сам фестиваль, и я придерживаюсь, и команда придерживается этого принципа, на фестиваль допускаются тренеры очень профессиональные. То есть в составе, если ты состоишь в списке тренеров, то ты считаешься профессионалом. Ну, во-первых, это как минимум 10 лет практики. Чтобы быть тренером, нужно минимум 10 лет практиковать. Во-вторых, это умение взаимодействовать с аудиторией. Мы специально запрашиваем у тренеров, которых мы не знаем, но о которых наслышаны, да, что они профессионалы, мы все равно запрашиваем видео с тренингов, чтобы посмотреть, как они взаимодействуют с аудиторией. То есть у нас там нет сомнения с точки зрения содержания, но нужно понять, как они общаются, насколько они фестивальные. В таком смысле. Вот. Поэтому, ну, из всех тренеров, наверное, только Женя Барковский преодолел такой путь. Он на первых фестивалях был просто участником, причем несколько раз прям был участником. Потом в какой-то момент, ну, он создал свою школу по фотографии в Красноярске. В какой-то момент потом мы с ним договаривались, он ездил на фестиваль в качестве фотографа. Потом, после этого, уже на один из фестивалей его позвал уже в качестве тренера. У него очень интересная тема в Ennio стиль, в которой, ну, вот в Красноярске лучше его точно никто не знает. Может быть, в Сибири лучше его никто не знает этого направления. Направление очень интересное и эффективное, самое главное. И вот он целый путь преодолел, и сейчас на этом фестивале, уже на летнем фестивале, он является соорганизатором самого фестиваля. То есть он уже, кроме того, что он там проводит, он же не фотографирует, но он помогает организовывать. Он понимает вообще, в чем весь смысл и что нужно делать для того, чтобы привлечь нужную аудиторию. Ну, я надеюсь, Женя мы услышим, и наши радиослушатели его услышат в эфире, потому что Ennio стиль, ну, действительно интересная тема, много слышали, да не видели, скажем, да? Да. Не все еще успели ознакомиться с этой идеей. Да, и самое интересное, что она работающая, ее можно сразу применить, сразу увидеть результат, да, да. В общем, да. Хорошо, и вот мы говорим про бизнес-тренеров, гуру личностного роста. Есть, например, информационный продукт. Я веду тренинг ораторского мастерства, и Гандапас ведет тренинг ораторского мастерства. И сколько там лет назад мы с тобой, помнишь, что мы фотографировались, и на нем мы встретились, да? Да-да-да. Назначайте свидание в кафе «Пти Момо». Погрузитесь в уютную атмосферу Прованса. Попробуйте легендарные французские десерты. Отправьте открытку в любую точку мира. «Пти Момо» – французское кафе в центре Красноярска. На диктатуры пролетариата 34. Оксана Большакова представляет программу «Автор успеха». Вот так незаметно пролетели 30 целых минут эфирного времени, и мы с тобой не заметили, как уже просто перебила нас рекламная отбивка. Ну, вот интересный разговор, он предполагает и такие вещи. Так вот, я тебе хотела спросить, если необходимость по какому-то конкретному информационному продукту идти и платить деньги за именно московскую звезду там, или зарубежную звезду, если тебе нужно научиться какому-то простому прикладному навыку? Хороший вопрос. Ну, у меня есть опыт посещения тренингов со звездами, есть опыт посещения тренингов, ну, вроде как и не со звездами, но с хорошими специалистами. И для меня, я здесь смотрю с точки зрения организатора, с точки зрения такого человека, который заинтересован в максимально широком круге развития. Я могу сказать, что определенная аудитория на звезду пойдет, она любого другого не пойдет. То есть ей нужно помимо навыка какого-то, а иногда и вовсе не навыка, вот шоу-программа, которую звезда как бы и там в виде самой программы, в виде статуса пребывания в этом месте, да, и дает человеку. У звезды есть, как это называется, популярность, определенная популярность, и эта популярность, она играет на руку развитию вообще, в принципе, в широком смысле. То есть, когда, например, приезжает тот же Гандапас в Красноярск, на него идет определенная аудитория, вне зависимости даже от того, что он проводит. И даже впервые, вообще, в принципе, на тренинг. Идет потому, что в прошлый раз моя знакомая сходила, ей понравилось. Она сказала, иди туда, это Гандапас, самый дорогой тренер России. И они идут на статус. И они идут на статус, они попадают к Гандапасу, он дает очень четкие, но достаточно прописные истины. И это нормально. Для такой аудитории, которая впервые попадает к Гандапасу, этого достаточно для того, чтобы произвести некий старт в развитии. Да? Когда они начнут искать больше, дальше, глубже, они будут идти уже не на звездность, да, а они, хотя к Гандапасу можно пойти глубже, то есть можно пойти на какие-то его специальные программы, которые он не проводит в Красноярске, он делает какие-нибудь выездные там, или только в Москве проводит, поскольку он там проживает. То есть к нам звезды везут вот этот вот такой вот широкий массовый продукт, чаще всего. Да, большинство, да, Гандапас, МАН. Я про бизнес сейчас направление говорю, хотя и в психологии тоже, в общем-то, есть там и Берт Хеллингер с расстановками, в свое время приезжал, сейчас не знаю, будет ездить, нет, он уже старенький. Приезжают там по несколько сотен человек и занимаются, хотя вроде как вполне обыкновенные расстановки, вполне понятные, для специалистов. Но тем не менее. И потом человек, когда для него нужен определенный ключик для того, чтобы он попал, допустим, к Гандапасу и понял, что вот мне хочется двигаться вот в эту сторону. И он знает уже, что для того, чтобы развивать навыки в каком-то направлении, да, в направлении там, самомотивации, там, в направлении отношений в семье, в направлении там, развития своего персонала, нужно проходить какие-то тренинги, допустим. И он начинает искать эти тренинги и находит. В основном находят тренинги не через интернет, благодаря интернету. В основном работает сарафанное радио. Вот в Красноярске это точно так. Когда подходят, спрашивают, слушай, вот мне нужно там развить отдел продаж. Кого бы порекомендовал? Он говорит, я слышал, что этот хороший. И все. И потом пользуется интернетом, находит этого человека, узнает, где эти тренинги, когда проходят, даже если это в соседнем городе, и все. И начинает ездить по тренингам. Кстати говоря, то, что касается, опять же, этих уровней развития и уровня восприятия, тренинги, как таковые, это тоже определенный уровень развития человека. Не каждого человека стоит вести или тащить на тренинг. Я вообще считаю, что на тренинг кого-то вести или тащить не стоит, если он сам этого не захочет. Предложить можно, так сказать, взять и сказать, вот ты идешь со мной и все. Это может обернуться и против того, кто привел, и против самих тренингов как таковых. потому что он сходит, скажет, какая фигня, и об этом станет известно, ну, и об этом он расскажет еще там 10 своим знакомым, и они тоже не пойдут, хотя, может быть, им было бы полезно. Так вот, есть такая шкала, мне в свое время Егор Грибов из Киева, очень хороший тренер, бизнес-тренер, он рассказал про такую шкалу. Есть 4 вида взаимодействия с людьми, если ты ведущий, ну, с группами или с отдельным человеком. Это 4 вида. Первый – это наставничество, ну, или ты наставник. Второй – это тренерство, это ты тренер. Третье – это консалтинг. И четвертое – это коучинг. Вот 4 вида. И эти 4 вида нужно применять на людей, которые имеют определенный уровень восприятия. Ну, например, наставник, быть наставником можно только с человеком, который, ну, условно скажем, не хочет и не может. Угу. То есть развиваться, ну, в смысле, там, или что-то познавать. Почему именно с ним? Потому что если человек не хочет и не может, у него желание, то есть первое, что должно появиться, это желание что-то сделать. А чтобы появилось желание, нужно, чтобы этот человек, смотря на наставника, который говорит, да, я сделаю, вот смотри, я сейчас делаю, у меня получается, делай как я, у тебя будет тоже получаться. Тогда наставничество работает, если человек и не хочет, и не может. Следующий этап – это когда человек не может, но хочет. Ну, то есть он, у него желание появилось, но он не умеет еще этого делать, навыков нет. В этом случае эффективен тренинг. То есть тренинг говорит, делай вот это и это, и у тебя все получится. То есть делай раз, два, три. Uh-huh. И тогда человек делает раз, два, три, у него все получается. То есть у него желания есть, навыка не было, и навык сформировался. Uh-huh. Все, и он теперь может. Третья ситуация – это когда человек может, но не хочет. То есть он вроде как может, вроде как умеет, но желания нет. Мотивационной части нет, внутренней. Эмоциональная часть может быть немножко приглушена. В этом случае работает коучинг. Он работает именно с эмоциональной частью. То есть человек может все это сделать, но желания нет. И коучинг работает вот с этим. А что сделать, чтобы ты захотел? Ну, а какие твои истинные желания? Там, ну и вот начинается работа коуча как специалиста с клиентом. И четвертая часть – это консалтинг. Он применим тогда, когда человек и может, и хочет. Просто, например, если это на бизнес переводить, то есть руководитель, у него есть компания, которая дает какие-то определенные результаты, у него есть деятельность, он может двигаться куда угодно для того, чтобы получать результаты, но он не знает, где эффективнее. И потом и приходит консультант и говорит, двигайся вон туда, показывает, куда двигаться, а как двигаться – определяет уже сам руководитель. Он говорит, туда отлично, спасибо. Собирает все ресурсы и знает, как это делать. Потому что он и хочет, и может. Вот эти 4 как раз части в зависимости от восприятия человека. Это можно перевести и на личное развитие, и на профессиональное развитие. Просто нужно сначала определить, на каком уровне человек, чтобы с ним взаимодействовать, а потом применить вот этот вот подход. Да, но если ты консультант. Ну, можно, в принципе, и в отношениях то же самое делать. Просто знать, что такое коучинг, что такое консалтинг, что такое наставничество. Ну, еще раз, наставничество – делай, как я. Тренинг, говоришь, делай раз, два, три – будет результат. Коучинг – работаешь с желанием человека, а как бы ты хотел бы сделать, там, и так далее. Таки задаешь вопросы, формируешь. И консалтинг, соответственно, говоришь, иди туда. И человек идет. И сам все делает. Я тебе очень признательна за то, что ты это рассказал, потому что вот сижу и думаю, на каждой программе мои гости, они какую-то вот дают такую прикладную обязательно вещь, там на прошлом занятии шаманном тут мантры пел, на прошлом Стюжанин рассказывал, как свою сексуальность, значит, там поднять на невиданные вершины. И тут вдруг ты сам, без моей просьбы, просто выдал чудесный инструмент человеку, который, по крайней мере, может сейчас какую-то свою задачу протестировать на то, кто ему сейчас нужен. Да. Ну, если говорить про наставничество и про коучинг и консалтинг, это, как правило, индивидуальные работы. То есть, если вы определили, что вы вот в какой-то из этих частей находитесь, то, соответственно, вам нужен специалист, который вот в этом направлении работает. Если вы не можете, но хотите, тогда добро пожаловать на тренинг, соответственно. И это не важно, тренинг – это про бизнес, про формирование навыков, там, переговоров, продаж и так далее, или это тренинг по внутренним состояниям, то есть чувствуете, что что-то не так, вас беспокоит, может быть, какая-то тревога или там, депрессия там, и так далее. У вас есть желание с этим что-то делать, тогда вы являетесь, ну, для нас целевой аудиторией. Если у вас депрессия, вам плохо, и вам и вас это не беспокоит, ну, то вы не являетесь целевой аудиторией. То есть в твоей компании нет пока каких-то специалистов, которых можно заказать себе на индивидуальные какие-то услуги, там, коучей, какой-то кабинет оборудованный, туда, куда любой желающий может прийти индивидуально поработать. Есть. Есть. Есть и кабинет, есть и специалисты. Но единственное, что мы же специализируемся на в основном тренингах, на личных и профессиональных тренингах, в основном на личных, на тренингах личного развития. Поэтому в консультации возможно с теми тренерами, которые приезжают и проводят эти тренинги на то время, которое они находятся в Красноярске. То есть реально можно посмотреть на нашем сайте «Шаг вперед», да, кто сейчас проводит, и у каждого красноярца есть возможность записаться вот к этому тренеру, к этому личностному гуру на личную консультацию. Да, да, да, абсолютно. То есть смотрите, приезжает там из Новосибирска Михаил Шипулин, он проводит вроде как НЛП-практик, но кроме этого он может провести, если хотите, индивидуальную консультацию после занятия там, в субботу вечером, например. Или приезжает Евгений Веденин в телесно-ориентированной терапии, у него там свои занятия проходят, а между занятиями он проводит индивидуальные консультации. И сколько же стоит нынче вот такой вот апгрейд своих профессиональных навыков и личностных качеств? Сколько стоит в группе, ну, в среднем? Я понимаю, что все разные, стоимости разные. Но вообще, как часто ты рекомендуешь людям вот посещать такие занятия, ну, групповые, так скажем, да? И сколько вообще аккумулировать средств нужно для того, чтобы в течение года там, в достаточной степени развиваться? Здесь стоит отдельно сказать, что есть разные тренинговые центры, и каждый тренинговый центр ориентирован на свою целевую аудиторию с точки зрения финансового достатка и с точки зрения качества услуги. В том числе, потому что, допустим, профессиональные тренеры, высококачественные, они не будут работать ниже определенной стоимости. Да, понятно. Поэтому можно найти услуги, допустим, проконсультироваться, получить там, коучинг, ну, коуч-сессию, там, наставничество. Можно и за 500 рублей. Но если вы не можете позволить себе больше, то тогда, ну, идите за 500 рублей. Потому что это точно будет эффективно. Не настолько, насколько это эффективно с высокопрофессиональными тренерами, но будет эффективнее, чем если вы вообще не пойдете. Вот. Если вы пойдете, то при правильном применении ваша жизнь изменится, и это повлияет на ваш финансовый достаток. Если говорить про тренинговый центр, про центр развития «Шаг вперед», то мы находимся. Стоит ли ходить на тренинги каждый месяц или достаточно раз в квартал, чтобы как-то информация усваивалась? Или вот разик в год сходил, галочку себе поставил, сам развиваюсь? Вот я сразу про цены скажу, чтобы сориентировать там, слушателей. Если говорить про консультирование, про индивидуальную работу, то вилка, так называемая, да, она разнится от 2000 до 5000. Это консультация. Одна консультация стоит у хорошего специалиста. Длительность консультации от часа до двух примерно. Это индивидуальная. Если говорить про групповые работы, обычно это выходные дни, суббота и воскресенье, то стоимость вот с утра до вечера, два дня, суббота и воскресенье, стоимость составляет от 5 до 15 тысяч. Это тоже разные тренинги, разные тренеры. Кто-то из Москвы приезжает, кто-то из Новосибирска. Вот, соответственно, такая стоимость. Потом, если мы говорим о... Если вы хотите качественно изменить свою жизнь, за два дня это не сделать. Это совершенно факт. Это то же самое, что... Мне понравилось очень у одного из моих тренеров, что ли, он сказал, что это очень похоже на ту ситуацию, когда вот ты едешь, и у тебя что-то случилось с колесом. Ну, что-то случилось, неизвестно что. Какая есть в этом плане задача? Ну, ехать дальше. И первое, что ты делаешь, это быстро заезжаешь на пит-стоп, там на шиномонтаж, и быстро колесо как-то латаешь. Едешь дальше. Но если ты хочешь, чтобы у тебя это еще раз не произошло, то тебе нужно ехать, делать техосмотр и понимать, какова причина была того, что колесо, там, что-то с ним случилось, и наладить это колесо так, чтобы потом это не беспокоило никогда. Вот если ты просто заезжаешь и подлатаешь колесо, это вот как двухдневный тренинг. А если ты хочешь качественно вообще больше об этой проблеме не вспоминать, то это определенная серия. Это, допустим, тот же NLP-практик, который длится 8 месяцев, каждый месяц по субботе и воскресенью участники обучаются, развиваются. Это может быть программа по коучингу. Это может быть трехмодульная система, которая у нас есть там за полгода. Участники получают телесно-ориентированная терапия. То есть развивают свои состояния, чувствуют свое тело, свои желания там, и так далее. Вот. В этом случае это полноценное личное развитие. А чтобы определиться, куда нужно двигаться и что с этим делать, может быть, достаточно колесо там подрихтовать и все. У нас для этого и есть фестиваль. А фестиваль – это погружение, там, четырехдневное, где 20 тренеров, там, под 50 тем различных. И участники приезжают, погружаются в эту систему, понимают, да, мне нужно двигаться вот в эту сторону. Или мне нужно книжки читать. Или мне нужно просто пообщаться вот с этим специалистом, с ним чай, кофе попить, пообщаться, и мне все будет ясно. Или мне нужно год там индивидуальной психотерапии. Тогда у меня все будет хорошо. А на какое ближайшее событие или вот вообще какое-то главное событие ты бы хотел там как-то особенно пригласить красноярцев? Вот что впереди такого у компании «Шаг вперед», такого знакового и интересного? Ну, это, конечно, фестиваль. Это наше флагманское событие, основное, в принципе, у «Шага вперед». И у нас фестиваль в Красноярске состоится в конце августа, с 25 по 28. Ну, по моему мнению, в одной из лучших баз отдыха в Красноярске, в доме отдыха «Дружба», это в сторону Сосновоборска, 30 километров. И на фестиваль приедут, ну, вот люди, которые никогда в Красноярске даже не были. Ну, допустим, приедет один из самых сильных и известных тренеров по НЛП. Это Татьяна Мужицкая. Она одна из авторов, разработчиков «Школы игры» совместно с Вадимом Демчок. Опять же, приедет Сергей Спивак, один из самых сильных маркетологов, интернет-маркетологов в России. И приедет Марк Кукушкин, который входит в топ-10 бизнес-тренеров России. Ну, это только 3 из 20. Поэтому специалисты будут очень высокого уровня. Ну и, соответственно, у нас нет задачи там зарабатывать кучу денег. У нас есть задача организовать качественно процессы все в качественном месте. Поэтому и стоимость участия там у нас всех 4 дней, например, составляет 17 тысяч. Это уже и с проживанием, и с питанием? Это не с проживанием, с питанием. Это только участие. Но есть возможность просто приезжать утром, уезжать вечером. Пожалуйста, проживать не обязательно. Это участие с утра, там с 8 утра, и там и зарядки есть, и различные такие внеклассные, что ли, занятия. И занятия начинаются в 8 утра и заканчиваются, как правило, там в 12 ночи, а иногда и в 2 ночи. То есть там очень высокая плотность. Есть параллельные занятия, когда ты идешь и смотришь расписание, 3 параллельных занятия, и выбираешь, куда ты хочешь идти. Поскольку мы вещаем не только на Красноярск, да, это интернет-проект и медиаканал, и нас сейчас слышат из других вообще любых регионов, и я думаю, что то, что ты рассказываешь, будет многим интересно. Вот все-таки, как добраться до Красноярска, до этой дружбы, как записаться, стать участником этого фестиваля, и сколько же это будет стоить вместе с проживанием и с питанием? Я думаю, что тем, кто за пределами города, это будет актуально. Да, если брать комплексную стоимость, то сегодня она составляет 28 тысяч, это с проживанием, с питанием, с очень комфортным, с качественным. У нас есть сайт фестиваля fest16.ru, это красноярский именно сайт фестиваля. Но... Вот я заметила интересный маркетинговый ход. То есть у тебя нету сайта фестиваля «Шаг вперед», у тебя на каждый фестиваль отдельный сайт. И народ, он просто вот все ждет, когда же появится. Да нет, чтобы вот туда же и выкладывали по очереди. Ну, у нас есть информация про фестиваль на нашем сайте. Это наш основной сайт, который шаг24.ру, да? Но это для тех, кто нас знает уже. А для тех, кто не знает, у нас есть fest16.ru, где и видео там есть, и описание тренеров, там все очень красочно, подробно. И программа уже вся есть, между прочим. Можно даже приезжать не на все 4 дня, даже на один день можно приехать. Просто уже участники смотрят потенциальные, видят, что ну, вот, мне интересно вот в этот день быть, на весь не могу фестиваль поехать, или на 2 дня. Вот, поэтому мы делаем специально этот сайт, чтобы была возможность перейти и прямо погрузиться вот в эту тему фестиваля, и почитать про него, и посмотреть про него. А прошедшие фестивали можно найти на Fest 15, Fest 14? Ну, если мы их вряд ли поддерживаем, конечно, сейчас, но у нас есть социальные сети, в которых в социальных сетях есть наши официальные группы, фестивали именно, и мы размещаем обязательно в отдельных фотоальбомах, размещаем фотографии и делаем видео-фотоотчеты, их тоже туда размещаем. Материала очень много, тысячи фотографий там и сотни видео, поэтому можно и посмотреть, и отзывы там, и все прочее. Но у нас есть еще и московский фестиваль, который у нас будет в сентябре. Это для тех слушателей, которые в западной части России находятся. Этот фестиваль находится на домене шаг77.ру. По номеру региона. Да, по номеру региона, да. И он будет 22-25 сентября, этот фестиваль. И там, конечно, представлено что очень много московских тренеров. Там, ну как сказать, там те тренеры, которые сюда никогда не приедут. Ну вот сидят люди где-то там в Подмосковье, в Москве, в Санкт-Петербурге и думают, так что нам до Сибири-то далеко, Москва рядом. Да, там, я считаю, что там одни из самых сильных психотерапевтов в России соберутся. Один из самых сильных тренеров по трансперсональному направлению Герман Карельский будет. Это, ну, он всю жизнь свою, по-моему, занимается холотропным дыханием, вайвейшн и так далее. Ученик Германа Грофа, ну и все прочее. Там будет человек, который привез новую технологию в Россию, которая называется «Работа с тенью». Это такой синтез, ну я участвовал в тренинге в этом, это синтез психодрамы, синтез расстановок, НЛП и многого чего прочего. Это авторская разработка, американская. Вот, это Лия Киневская. Она же является и юнгианским аналитиком. Один из лидеров юнгианских аналитиков Лев Хигай будет на этом фестивале. Ну и Марк Кукушкин обязательно как представитель бизнес-направления будет. Ну, информация есть вся на сайтах. У нас шаг77.ру тоже. Друзья мои, если вас интересует личностный рост, если вы хотите развиваться, то то, что Сибирь далеко, да, или Москва далеко, вы больше не отмажетесь, потому что вот он, шаг вперед уже в любой, по сути, точке нашей страны. Ну, по крайней мере, везде можно добраться. Нас даже из-за рубежа приезжают из Польши, из Чехии и так Участники. Далее. Участники, да. Спасибо тебе за очень интересную беседу. Не все вопросы я задала, и мне кажется, еще звать тебя и звать к себе на программу. Но беседа была интересная, мне остается лишь передать тебе подарок, Антон. Это сертификат от нашего партнера кафе «Птимамо», потому что это замечательное место, я его очень люблю. Это кусочек Франции в самом центре нашего Красноярска. Если кто не знает, кафе «Птимамо» находится по адресу улица Диктатуры Пролетариата, 34, телефон 285-75-12. А мне пора прощаться. До свидания, друзья. Антон, попрощайся. Спасибо большое. Всего доброго вам. До свидания. Оксана Большакова представляет программу «Автор успеха».